80-м году, в среднем там за год 50, 55, 56 миллиардов, там по годам колебался, за 50 миллиардов рублей каждый год прибыли государство получало. Много или мало 56 миллиардов? Поясню, это треть всей зарплаты всей страны за год. То есть каждый третий рубль советский человек отдавал за... Вот оно доказательство выгодности. 56 миллиардов страна обогатилась за счет водки. Всем нам выгода должна быть. Вторая цифра нашли в открытых источниках, не засекреченных. Подсчет экономистов, потери казны от последствий пьянства алкоголизма. 150 миллиардов рублей потери для казны. Давайте задумаемся. Получили 56 миллиардов, потеряли 150. Откуда такие потери? Оказывается, казне нанесен ущерб в 3 раза больше, чем доход от алкогольного оборота пивных и винных водочных заводов из торговли. От чего доход произошел, понятно. 56 миллиардов продали, получили. А 150 миллиардов откуда взялось? Они-то откуда образовались? Они образовались следующим образом. Экономисты подсчитали. Это снижение производительности труда по пьянке, особенно наблюдаемое по понедельникам, и после праздников. Вот после праздника там производительность труда резко падает. Ну, отдохнули. Понятно, да? Отдохнули, потом неделю в себя приходили. Особенно, говорит, провал был в производительности труда в первую неделю после Нового года. Настолько провал, что правительство решило всем дать отпуск на 10 дней. Но все равно от народа толку нет. В обязательном порядке сектора вы пьете, так и пейте. Дальше. Это миллионы человек от дней прогулов. Десятки миллионов человек от дней прогулов по пьянке. Это пьяные аварии, пьяные пожары, лечение алкоголиков, содержание наркологической службы, содержание за счет государства детей, отобранных алкоголиков, лишенных родительских прав. И так далее, и так далее. Все подсчитали, прослезились. А сейчас ответьте на простой вопрос. Выгодно ли государству продавать водку? Единственное оправдание государства, зачем оно это делало, единственное оправдание оказалось лживым, невыгодным. То есть водочный завод, пивной завод в каждом конкретном городе разоряет бюджет этого города. Скажите, пожалуйста, у вас в городе есть такие предприятия? Пивные, винные, водочные. А вы слышали, чтобы они говорили, что они пополняют местный бюджет? Нет. Молчат. Могут и сказать, что да, пополняют. На самом деле, вы сейчас уже вас не проведешь. Вы знаете, что ваши магнитогорские пивные и винные водочные заводы разоряют ваш магнитогорский бюджет. Да, оттуда идут акцизы в бюджет из пивных и водочных заводов. Но последствия употребления продукции потом перекрывают этот доход в несколько раз для того же бюджета. Невыгодно, если бы изучали вот эту науку сабриологию, об этой науке сабриологии есть закон. Закон гласит очень простой. Продажа алкоголя невыгодна для бюджета. Все. Но кто это изучал, кто это знает? Думают, что выгодно. До сих пор многие думают. У нас в Красноярске некоторые руководители говорят, вот у нас открывались новые мощности пивного завода, и на торжественном открытии выступил заместитель губернатора края и сказал, отлично, хорошо, сейчас больше пойдет денег в бюджет. Причем хвалит открытие новых мощностей пивного завода, потому что увеличится поступление в бюджет. Заместитель губернатора Хлопонина. Это говорит по телевидению. То есть показывает тем самым свое экономическое невежество. А мы уже с вами знаем, продажа алкоголя невыгодна для бюджета. Ни города, ни района, ни области, ни страны в целом. Видите, как мы уже сколько законов сабриологии закрыли с вами. Что было дальше? А сколько осталось времени? Что же было дальше? А дальше пошла у нас чехарда с генеральными секретарями. Постоянно музыка классическая. 6 часов утра, полет Лебединое озеро. Умер Брежнев, потом за ней кто-то. Андропов, Черненко. Пришел к власти молодой, энергичный генсек с отметиной на лысине. Да, какие догадались. И с пылу с жару решил отрезвить народ. Да. И появился указ, антиалкогольный указ 1985 года от 17 мая. Поздравляю, сегодня ему ровно 25 лет. Вышел указ антиалкогольный 17 мая 85 года. Никаких эмоций, никакой пропаганды, никакой агитации, только цифры и факты. 86-й год, 3,5 литра. Некоторые называют это сухим законом. Это неправильно. Сухой закон – это ноль. А при Горбачеве 3,5 литра. Ну что, какие по сравнению с 11 литрами? Почти что не полусухой закон. Вот вокруг этого полусухого закона огромное количество сложилось мифов. Действовал этот указ примерно 2,5-3 года, а в 88 году началось отступление от этого закона. И сам же Горбачев, в конце концов, от него отказался и признал ошибкой. Поговорим об этой ошибке Горбачева. Он даже как-то по телевизору говорил уже сейчас на пенсии, что вот я все правильно делал тогда, я молодец, я хороший, я все делал правильно. Вот одну глупость только сморозил, вот этот антиалкогольный указ. Все остальное делал правильно. А вот на деле это получилось, что как раз наоборот, это единственное хорошее, что он сделал, а все остальное под вопросом. Опять же, никакой пропаганды агитации, только цифры и факты. Записываем. 85-й год. 2,5-3 года действия указа. Только факты. Вдруг ни с того ни с сего рождаемость в стране подскочила на 250 тысяч младенцев в год. Без всяких демографических программ. Причем не только в Средней Азии, на Кавказе, а в коренных русских районах. Вдруг младенцы одни за другим. Переполнились родильные дома. Вдруг ни с того ни с сего прекратился рост числа разводов. Росли, вдруг остановился рост. Вдруг ни с того ни с сего, без малейших усилий со стороны медицины, в медицине ничего не произошло, вдруг смертность населения упала на 200 тысяч в год, пишет. Упала на 200 тысяч в год смертность. Непонятно почему совершенно. В результате произошел демографический взрыв. За эти 3 года в нашей стране родилось самое многочисленное поколение детей за полвека. Через 7 лет это заметили учителя. Через 7 лет после указа вдруг наполняемость первых классов стала расти. Вот была школа, было 2 параллельных класса, 2, 2, 2. И вдруг в первый класс пришел 3 класса. Пришлось сделать 3, потом 4, потом 5. Учителя это помнят. А потом, через 3-4 года, снова 3, 2, 1. Один еле-еле набирают. Демографический взрыв. Без всяких вот этих самых помощи, матерям, деньгам. А чего бы это произошло? Не понятно. Забила тревогу милиция. Милиция была в шоке. Что же случилось страшного для милиции? Без всяких усилий со стороны правоохранительных органов вдруг резко упала преступность. О, какое горе для милиции! Было 2,9 миллиона преступлений, стало 1,7 миллиона. Милиция палец о палец не ударила, на 500 000 преступлений стало меньше. Милиция в шоке, все, нас будут сокращать. Это был для милиции шок. Они ходили бледные, серые, переживали. Сокращать будут, когда преступность растет. Милиция на коне. Штаты увеличивают, зарплату увеличивают, джипы им дарят там всякого. Вот хорошо милиция, когда растет. Вот когда преступность падает, да причем независимо от самой милиции, вдруг стало, это шок, это ужасно для милиции. просто уже стали люди другую работу подыскивать. Ну как, они ничего не делают, а преступность падает. Убийства на 40% вдруг сократились ни с того ни с сего. Цифры. Было 22 тысячи убийств в год, стало 14,5 тысяч. Это пресное известие, правда, техника, кто из цифры взял. Ни с того ни с сего убийств стало на 40% меньше. Милиция палец о палец не ударила. Это указ Горбачева, или, как чаще называют его помощника, Лигачева. Помните, Егор Лигачев был? Это его институт. Что случилось? А ничего не случилось. Вот и стали в три раза меньше пробивать. Все. Демографическая проблема решена. Вот как решается демографическая проблема. В три раза сократили продажи водки, и дети пошли так неизвестно откуда. Тысячами. Младенцы, полиция. Разводов стало меньше. А почему разводов-то стало меньше? Да потому что у нас 80% разводов по пьянке. Пьянки стало реальности меньше. К наркологам выстроились в очереди. Люди захотели отрезвиться. До этого очереди не было, насильник тащили к наркологам. Во время указа в очередь сами алкоголики шли, записывались к наркологам. Вот что такое указ. Но через 2,5 года кое-кто опомнился. Кто опомнился? Алкогольная мафия.